Глава 7, в которой в облаках витают незнакомые люди и появляются следы Толика Слонова. Вскоре я и мой спутник добрались до большого кудрявого облака и, к своему изумлению, обнаружили, что мы не единственные люди на небесах. Посреди облака, точно на диване, не снявши туфли, возлежал молодой человек в расстегнутой на груди пестрой рубахе со спущенным галстуком, в мятых брюках и записывал что-то в блокнот, поднимая иногда задумчивый взгляд к звездам. Я покашлял, чтобы не испугать его, потому что он тоже мог вообразить, будто он здесь, на небе, один. «Извините за беспокойство», — произнес я учтиво. «Здесь случайно не пролетал воздушный шар с мальчиком в гондоле? Рыжий мальчик такой непослушный». «О, музы! Чего мне стоило преодолеть притяжение? И вот я вознесся, и что же?» Жалобно воскликнул молодой человек. «Ко мне подходят словно на проезжей дороге и расспрашивают про какого-то мальчика и шар». Я понял, что он не видел ничего вокруг себя, уйдя с головой в творчество, и попросил извинения. Молодой человек успокоился и, сразу забыв о нашем присутствии, начал вдохновенно писать. И тут же мимо нас поплыли вереницы и кучевые облака, и на каждом находился человек. На одном облаке был установлен письменный стол, и за ним сидел лысый мужчина и печатал на пишущей машинке. На другом ходила на пуантах совсем юная девушка. На третьем лохматый живописец топтался перед мольбертом, искал что-то на холсте и, вдруг найдя, наносил кистью по холсту удар, стремительный, как выпад шпаги. А потом до нас донеслось чье-то пение и тихие переборы гитары. И на кучерявом облаке проследовал худой усатый бард с черными грустными глазами. Его облако было таким крошечным, что длинные ноги барда болтались внизу под облаком в синем небе. «Эй вы, чудаки!» — закричал Пыпин. «Кто видел шар этот, воздушный?» «Тс, не мешайте им!» — зашептал я, останавливая Пыпина. Но эти люди не слышали нас. Они витали в облаках. Однако я на всякий случай взял Пыпина за руку и увел на цыпочках прочь. Мы прошли несколько километров, внимательно вглядываясь себе под ноги. Но пока ничто не говорило о том, что еще совсем недавно здесь промчался воздушный шар Толика Слонова. Небо по-прежнему оставалось таким же безупречно чистым и ясным, тщательно скрывая от нас следы. Мы уже потеряли последнюю надежду на успех, когда мой острый глаз заметил, что в одном месте синева чуть-чуть бледней, чем на всем остальном небе. Я живо опустился на корточки и позвал своего спутника. «Посмотрите, Пыпин, что это, по-вашему?» Хулиган присел рядом со мной и, разглядев бледную полоску, сказал: «Да чего тут гадать? Небо выленило малость, на солнце да на ветру». «Вы правы, небо тоже линяет», — одобрительно сказал я, радуясь, что Пыпин хоть немножко да что-то знает. Но как он все еще был наивен, как невежествен. «Но в данном случае», — продолжал я с невольной улыбкой, «мы наткнулись на настоящий след. Да-да, перед нами след воздушного шара. Запомните, Пыпин, шар, проносясь по воздуху, раздвигает его, а в пустое место потом вливается свежий воздух. И поскольку Толик пролетел здесь совсем недавно, воздух еще не успел потемнеть. Но опоздаем мы немного, и колея, как бы проложенная воздушным шаром, исчезла бы для нас навсегда». И мы, коротая путь в беседах, отправились вдоль колеи. Мимо нас стрелой со свистом проносились воздушные лайнеры. Пролетали стаи птиц, кочующих с юга на север. Однажды я несколько километров нес под мышкой усталого журавля, отбившегося от своих товарищей. И когда тот набрался сил, опустил его догонять свою стаю. «Вот мы топаем по небу, как по шоссе, а люди на нас ноль внимания», — вдруг на третий день пути обиделся Пыпин. «Просто они полагают, будто мы с вами мираж. А вот, кстати, и то, что мы называем классическим миражом. — сказал я на пятый день пути. «Если бы вы в свое время добросовестно учили географию в школе, вы бы заметили такой рисунок в учебнике еще для начальной школы». Перед нами как раз в это время показался уютный маленький оазис, несколько пальм, журчащий ручей и миниатюрный дворец из белого мрамора. Оазис мирно висел между стратосферой и землей, будто приклеенный к синему небу. «Между прочим, — отметил я, — мираж такого типа свидетельствует о том, что мы уже добрались до Сахары». С этими словами я ступил на край миража, и тут, к своему неописуемому удивлению, вместо воздуха почувствовал под своей подошвой самый настоящий песок. «Пыпин, земля!» — воскликнул я, не удержавшись. «Земля-то земля! Да только как все это попало сюда? Но мы-то ладно, взяли да выскочили из сапог, а вот как этой махине удалось обмануть притяжение?» «Вот чего я не пойму», — пробормотал Пыпин. Как ни странно, я тоже не смог объяснить это удивительное явление. Заметив мое секундное замешательство, Пыпин обрадовался и поспешно сказал. «Теперь ты видишь, зачем учиться? Ты, например, учился, а толку? Не знаешь, как здесь очутился этот оазис?» Он хотел воспользоваться моей растерянностью, но я вовремя заметил опасность и, взяв себя в руки, произнес. «А я еще не закончил учебу. Человек, да будет вам известно, должен учиться всю жизнь. Наберитесь терпения, Пыпин. Сейчас навстречу нам выйдет кто-нибудь из обитателей этого странного миража, и мы узнаем еще об одной загадке природы». И в самом деле из дворца выбежал седобородый старик в челме и полосатом халате. Вглядевшись в мое лицо, миражанин всплеснул руками и закричал. «Дети, идите сюда! Посмотрите, кто к нам пришел! Сам Юнга Иван Иванович! Да-да, тот самый Юнга, который превзошел даже нашего Синдбада!» «И тут не уйти от незаслуженных почестей», — подумал я с досадой. И еще я подумал, как это удается людям помнить мое совершенно ничем не примечательное лицо. Уж я-то со своей никудышной памятью такое лицо ни за что бы не запомнил. Пока я так думал, на крик старца из дворца вышли молодые мужчины и женщины в пестрых восточных одеяниях. Они шли парами, взявшись за руки. Сбоку от этого шествия следовали две пожилые дамы в белых халатах. Одна из них вскинула голову и повелительно произнесла. «Ибн Садык, не верти головой, а ты, Сария, смотри себе под ноги». Я бросил быстрый взгляд на фронтон дворца и обнаружил полуистершуюся надпись из арабской вязи «Детский сад номер 3 имени Шахрезады». И тут же память подсказала мне, что некогда на земле был такой детский садик, и этот сад четверть века назад исчез самым таинственным образом, вместе с людьми и всем инвентарным имуществом. «Да-да, Иван Иванович, перед вами детский сад номер 3», — подтвердил старец, перехватив мой взгляд. «Я же его заведующий, а это мои воспитанницы и маленькие воспитанники нашего сада. Мы рады видеть вас у нас в гостях. Милости просим». «Ты иди, а я подожду здесь», — сказал Пыпин, почему-то беспокойно поеживаясь. Я хотел было спросить, что мешает ему принять приглашение, но хозяева уже окружили нас, обласкали, повели во дворец и усадили в столовые за крошечные детские столики. Когда перед каждым из нас поставили по полной тарелке чудесно дымящейся манной каши, заведующий садом погладил бороду и изрек. «Дорогие гости! Мы ведь тоже живые люди, хотя и обитаем между небом и землей, и понимаем, что вам и каша не в радость, пока вы не узнаете нашу историю». «Вы угадали, почтеннейший», — сказал я, положив ложку на стол. «Ибн Садык, поведай гостям», — сказал заведующий. «Поесть не дадут», — жалобно пробормотал Пыпин, к моему удивлению, жадно принявшийся за кашу и почему-то выскочил за дверь. А молодой человек, которого назвали Ибн Садыком, начал свой рассказ. «В то утро, как обычно, к нам прилетел самолет и привез ящик с конфетами. Мы, как всегда, окружили ящик, собираясь сейчас же получить по конфете. Но когда наша повариха открыла крышку, из ящика вышел 40-летний мужчина с последней конфетой за щекой и сказал, что перед нами прославленный Юнга Иван Иванович. И хотя человек был перепачкан шоколадом с ног до головы, мы сразу узнали вас. То есть этот самозванец до того походил на ваши портреты, что даже толстый слой шоколада не смог скрыть этого сходства. Он был похож на вас, как и пришедший с вами старик, только что отлучившийся на минутку. И мы, конечно, пришли в неописуемый восторг. Еще бы! В наш детский сад пожаловал сам Иван Иванович. «Не буду, не буду», — спохватился рассказчик, заметив мое смущение. «Мы слышали о вашей удивительной скромности. Но я должен был описать наш восторг. Без этого невозможно понять то, что случилось дальше. Мы попались на уловку самозванца, и это стало причиной всех наших несчастий. Пользуясь вашим авторитетом среди воспитателей и детей, он учил нас предосудительным поступкам. Нынче принято капризничать по каждому поводу, не спать после обеда и плохо вести себя за столом. Но главное, дети, не это. Каждый должен думать прежде всего о своем удовольствии. Если тебе хочется кричать и топать ногами, когда другие спят, топай, кричи. Выпей, если охота, весь компот, и ничего, что другим не останется, ни капли. Вот те мудрые истины, которые теперь решено считать передовыми. Узнав об этом, я тотчас поспешил с этой радостной вестью к вам, сказал самозванец, когда многоуважаемый заведующий вышел из комнаты для игр. Мы дивились, слыша такое из уст человека, прославившегося на весь мир своим примерным поведением, но должны были верить ему, ибо взрослые чуть ли не каждый день твердили: «Подражайте Юнге Ивану Ивановичу, учитесь у него, как нужно себя вести, и вы станете таким же, как он». И мы начали подражать и прилежно учиться. Так наш лучший в Африке детский сад на несколько секунд превратился в скопище непослушных и плохо воспитанных детей. Мы уже собирались поддаться всем соблазнам, которые сеял этот искуситель. Но тут в комнату вернулся многоуважаемый заведующий со свежей газетой в руках. «Дети, хотите, я прочитаю вам последнее известие?» — спросил он. Мы обрадовались передышке, потому что борьба с соблазнами отняла у нас много душевных сил. «Давайте это сделаю я», — сказал самозванец, почуяв, как мы догадываемся теперь близкое разоблачение, и потянулся за газетой. Но заведующий сказал, что неловко перегружать его, Ивана Ивановича, воспитательной работой, которую он и так добровольно ведет в детском саду. После этого он развернул газету и прочитал вслух экстренное сообщение, напечатанное крупными буквами прямо на первой странице. «Сегодня всемирно известный Юнга Иван Иванович благополучно прибыл на борту своего старого доброго буксира Перепелкина в далекий порт Туапсе. По пути Юнга одержал очередную нравственную победу над знаменитым хулиганом Пыпиным. Но, как всегда, самому хулигану удалось в последний момент уйти от благотворных нравоучений бывалого Юнги. По непроверенным данным, Пыпин скрылся в пустыне Сахара. Когда он кончил читать, мы уставились на своего гостя, не понимая, как знаменитый Юнга мог одновременно оказаться в двух разных местах. «Прошу вас остановиться», — прервал я рассказчика. «Тут мне крайне необходимо посвятить всех тех, кто с неослабным вниманием следит за моим поединком с Пыпиным в некоторые тонкости этой борьбы. И если я не сделаю это сейчас, то потом могу закрутиться в водовороте дальнейших происшествий и забыть, в чем, собственно говоря, заключались данные тонкости. Надеюсь, вы меня извините за неожиданное вторжение в ваш последовательно развивающийся рассказ». «Ну что вы, ну что вы!» — — воскликнул Ибн Садык. «Я охотно вас извиняю и вместе со всеми товарищами с удовольствием присоединяюсь к миллионам читателей, которые с нетерпением ждут этого, безусловно, очень важного посвящения». Глава, появившаяся неожиданно среди других глав и не имеющая своего номера, но, тем не менее, играющая очень важную роль. «Друзья», — начал я, — «это уже не первый случай, когда он выдает себя за мою скромную и неизвестно за что уважаемую особу. Так ему проще обманывать детей, скажете вы, и это будет истинной правдой. И все же у этой хитрой уловки есть еще одна и более важная причина. Дело в том, что Пипин поставил целью сломить мою моральную стойкость и сделать меня таким же хулиганом, как он сам». Это известие поразило моих слушателей как гром. «Я вас понимаю», — деликатно заметил я. «Вам казалось, будто бы в нашем поединке я преследую, а Пипин только и делает, что скрывается от моих воспитательных мер. Да, он очень боится моего духовного превосходства, и тем не менее, при первой возможности, Пипин переходит в наступление сам. Вначале он искушал меня славой, засыпая письмами и потоком цветов от моих неизвестных восторженных почитателей, и надеясь при этом, что я задеру нос и потеряю к себе уважение. А человек, потерявший к себе уважение, способен на всякое зло. Это была откровенная диверсия против моей скромности, основы моего существа. Но грубейшие грамматические ошибки и цветы, явно сорванные в темную ночь в городском сквере, помогли разоблачить искусителя, и моя скромность осталась неприступной, словно скала. Потерпев неудачу, Пипин придумал новый, очень коварный план. А я, не подозревая о страшной опасности, уже подстерегающей меня, лежал в это время на юте родного буксира и от нечего делать листал свежие номера журнала «Вокруг света». Мне только что пришлось оттащить в рулевую рубку полное ведро земного магнетизма, потому что в компасе закончился магнит. Ведро оказалось тяжелым, и теперь теплые пассаты ласково гладили мои чуточку онемевшие мышцы. Вместе со мной беспечно нежилось мое пресловутое, воспетое современниками предчувствие. Оно даже не шелохнулось, когда мой благодушный взгляд наткнулся на маленькое объявление, помещенное на предпоследней странице журнала. «Племя наивняг срочно ищет покровителя племени. На место принимаются люди исключительно божественного происхождения. Принятый обеспечивается всеми почестями, соответствующими его положению, жертвоприношения по соглашению. Обращаться по адресу: Атлантический океан, воды Антарктики, остров, на котором живут наивняги. Просим не задерживаться, приехать как можно скорее, иначе мы пропадем. Старейшины племени». На предпоследней странице журнала обычно помещались шутливые сообщения. Я решил, что и эти строки придумал какой-нибудь веселый придумщик, и легкомысленно захлопнул журнал. А через минуту за мной прибежал взволнованный матрос и позвал в радиорубку. В тесной рубке я увидел весь экипаж нашего славного буксира. Мои товарищи сгрудились вокруг корабельной рации, из которой в разные стороны разносился встревоженный мужской голос. «Всем, всем, всем! Передаем ужасное сенсационное сообщение. Юнга Иван Иванович не выдержал бремени славы. Его несокрушимая скромность пошла на дно. Юнга только что прибыл на остров Наивняк. Он заявил наивнягам, будто бы является человеком божественного происхождения. Как ни горько осознавать, товарищи, но это свершившийся факт». Диктора тут же заглушили другие всполошенные голоса. Эфир неистовывал, сходил с ума, повторяя на всех языках известие о моральном падении Юнги. Мои друзья смотрели на меня с молчаливым укором. «Как же ты так, Иван Иванович?» — горестно спрашивали их добрые глаза. «Но я же здесь, перед вами», — напомнил я, невольно улыбаясь. «Братцы, действительно, он здесь, перед нами!» — обрадовался боцман, первым придя в себя. И в рубке поднялось неописуемое ликование, полностью заглушившее рацию. Но едва затих самый бурный порыв веселья, капитан взял себя в руки и озабоченно произнес: «Товарищи, с одной стороны, Юнга, конечно, с нами. Вот он стоит. Такой, каким мы его знали всегда. Но в то же время Юнга находится там, на острове Наивняк, в качестве человека божественного происхождения. Как ему удалось оказаться и здесь, и там, лично я объяснить затрудняюсь. Но об этом нельзя забывать». И тут моими товарищами опять овладела тревога. Мне тоже стало не по себе. А мысли, что в это время я нахожусь на острове Наивняк, потеряв свою былую скромность. «Юнга, может, вы объясните нам, что с вами случилось? То есть не объясните, а просто попробуйте высказать свое еще незрелое, наивное и даже, может быть, по-детски абсурдное предположение?» — с надеждой спросил капитан. Я наморщил лоб, втайне рассчитывая, а вдруг меня, как это уже не раз бывало, осенит счастливая догадка. Но случай на этот раз обошел меня стороной. «Что вы, капитан? Куда уж мне, такому зеленому, если даже вы отступили перед этой загадкой?» — удивленно воскликнул я. «Мне кажется, что ее разрешить можно только на острове, где живут сами наивняги. Но это во мне, конечно, говорит типичная мальчишеская горячность». Услышав мои слова, экипаж загрустил. Все поняли, что снова настал час нашей разлуки. Юнге пора совершать очередной безрассудный поступок, убежав с корабля за разгадкой очередной тайны. Но пасть окончательно духом им не давала мысль о том, что зато какой радостной будет встреча, когда их любимец вернется потом живым и невредимым, успешно пройдя через воду, огонь и, наконец-то, медные трубы. «Что ж, придется стать на ремонт. Штурман, мы отправляемся в доки», — деловито скомандовал капитан и многозначительно добавил. «Какие, знаете сами». «Есть в доки», — лихо откликнулся штурман и понимающе добавил. «Те, что поближе к острову Наивняга». На буксир вернулось здоровое рабочее настроение, и вскоре он встал в доки. А едва наступила ночь, мне пришлось, не мешкая, бесшумно спустить на воду свой личный, предназначенный для приключений Юнги, ялик и отправиться на поиски острова Наивняга. Я энергично греб веслами и представлял, как утром вахтенный поднимет тревогу, обнаружив загадочное исчезновение Юнги. Экипаж поспешно поднимет якорь и, в свою очередь, бросится на поиски своего легкомысленного любимца. Но только так уж получится, что курс он возьмет в противоположную сторону. Я гребу на запад, а буксир поплывет на восток. И в этом нет ничего удивительного. По какой-то причине, то ли из-за отсталости своей, то ли еще почему, наивняги до сих пор не смогли точно определить свои координаты. И потому толком никто не знал, где находится этот загадочный остров. Я, не покладая рук, раздвигал веслами льды, углубляясь в море у Эддала. И на десятый день путешествия передо мной выросло чудо. Посреди белых пустынных льдов возвышался ярко-зеленый, украшенный буйной растительностью остров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она состоит исключительно из садово-огородных культур. Среди густых зарослей лука и петрушки краснели томаты, толстые ветви яблонь и груш сгибались под тяжестью сочных плодов. От изумления я выронил в воду весла, но затем быстро пришел в себя и начал лихорадочно грести просто руками. На берегу тем временем появились первые туземцы и закричали: «Это он! Смотрите, он и здесь! Он и там, он и тут!» Они указывали то на меня, то в глубины острова, скрытые за стеной деревьев. Я пришвартовал свой ялик в тихой прелестной бухте, вылез на берег, и туземцы тотчас пали передо мной на колени, уткнувшись лицом в песок. Мне стало очень обидно. За что они меня так? «Минуточку, минуточку. Давайте прежде разберемся. Что это за остров и кто вы такие?» Запротестовал я на совершенно законном основании. Один из туземцев поднял голову и с мягким упреком промолвил. «О, божественный, это же мы, наивняги! Твои темные, совершенно беспомощные чада! Неужели ты успел нас позабыть? Ведь с того момента, как ты осчастливил нас последней мудрой беседой, прошло всего лишь 10 минут». Я хотел напомнить туземцам, что только сию минуту прибыл на остров, и, следовательно, вижусь с ними впервые. Но передумал, побоявшись нанести им, может быть, кровную обиду, и уклончиво сказал: «Если вас это не затруднит, будьте любезны, покажите мне этого меня, который с вами только что вел беседу, и встаньте же на ноги, в конце концов, сколько можно». «Слушаемся, всемогущий», — обрадовался все тот же туземец, который первым завел со мной разговор. Он был очень толст, но вскочил на ноги с необычайной для своего веса резвостью. Остальные островитяне охотно последовали его примеру, поднялись, отряхивая приставший к одежде песок. «Ты желаешь взглянуть на себя, лучезарный? Ступай за мной, мы тебе покажем тебя. Ты там!» Продолжал толстяк, указывая за верхушки деревьев, и прытко зашагал по тропинке сквозь сад. Я поспешно бросился за ним, сопровождаемый толпой островитян. «Нам очень повезло, но то, что именно ты согласился взять наше племя под свое высокое покровительство», — говорил толстяк, оглядываясь на ходу, — «мы, как узнали, впали в сильный восторг». У кого, а у юнги Ивана Ивановича его божеское происхождение видно за 8 морских миль, — говорили мы. «Послушаешь про его дела, и ясно, что он существо сверхъестественное». «Это я-то сверхъестественное существо, но на льстеца он не был похож, им руководило его невежество. Я его простил». «А вот божеству, которое было до вас, — не утихал мой словоохотливый проводник, — тому, стыдно сказать, все-таки Бог, мы не сразу поверили. Пришлось ему заложить новый сад, только тогда он сподобился почестей». Над моей головой свисали огромные темно-синие сливы, а кочаны капусты доходили до плеча. «С ума сойти!» — вскричал я, не удержавшись от восторга. «И все это в центре вечных льдов!» «Эти культуры вырастило божество, которое было за 2 божества до тебя», — пояснил толстяк. Я в Бога не верил, но тот, кто создал эти огороды и сады, безусловно, был наделен сверхъестественной силой. Тропинка привела нас в симпатичный поселок, состоящий из красивых жилых строений. Посреди просторной площади возвышалось многоэтажное сооружение, на крыше которого причудливо соседствовали луковки церквей, ступенчатые верхушки пагод и химеры языческих капищ. «Все, что ты видишь, тоже возникло по мановению наших всемогущих покровителей», — трепетно сообщил толстяк. «А от тебя мы ждем еще большего». «Но мне недоступно даже такое», — предупредил я толстяка и остальных сопровождавших меня островитян. «О, о твоей скромности мы наслышаны много», — почтительно напомнил толстяк. «О да, очень много наслышаны», — загудели туземцы. «А где же они, ваши всесильные покровители? Что с ними случилось?» — спросил я, уводя их от лести, которой они по темноте своей начали было меня осыпать, и заодно с этим восхищаясь архитектурным искусством могучих и таинственных существ. «Увы, мы этого сами не знаем», — печально признался толстяк. «Только через год после их явления народу с ними начинает твориться нечто непонятное нам. Боги принимаются бить себя в грудь и утверждать, горько рыдая, будто бы бездельничают у нас, зря хлеб насущный едят, и что им от этого стыдно. Простите, говорят, пригрели вы тунеядца, и потом уезжают на великие стройки. Твой предшественник, например, убыл в Сибирь». И толстяк грустно добавил: «Впрочем, я, кажется, начинаю догадываться, в чем дело. Им тесно у нас. Какие здесь масштабы? Крошечный остров и всего. Не больно развернешься, и, видимо, потому нам все труднее и труднее искать себе покровителя. На этот раз мы даже упали духом. Никто, думали, к нам не пойдет. Но ты, слава Богу, согласие дал. А так бы кто знает, что стало с нами и нашей маленькой, но дорогой нашему сердцу страной». Я спохватился, вспомнил о цели своего приезда. Но мы уже приблизились к подножию странного сооружения, и мое внимание привлекла медная табличка, висевшая на массивных дверях этого удивительного дворца. На табличке красовалась витиеватая надпись: «Юнга Иван Иванович, действительный член географического ОБВА». «Это священный храм, в котором ты, по нашим представлениям, обитаешь», — пояснил толстяк и распахнул передо мной двери храма. «Не стесняйся, ступай, о светлоголовый, ты, безусловно, будешь себе рад». Но меня не нужно было уговаривать лишний раз. Я пулей влетел во дворец. Где-то здесь затаилась разгадка этого странного происшествия, и мне хотелось как можно скорее добраться до ее тайника и, открыв секрет, восстановить в глазах людей свое скромное доброе имя. Я пробежал по анфиладе роскошных комнат, по персидским коврам, вдоль венецианских зеркал, но не встретил ни живой души. Запыхавшиеся наивняги догнали меня на самом верхнем этаже, когда я, уже потеряв все надежды, печально оглядывал последнюю комнату, оказавшуюся моим кабинетом. «Меня нигде нет», — пожаловался я подоспевшему толстяку. «Ничего подобного. Ты, вот он, стоишь прямо на своем месте», — возразил толстяк. «Но я стою один, а где же я второй?» Толстяк, непонятно почему, с облегчением вздохнул и сказал: «Уф, значит, обошлось. Видишь ли, по нашим верованиям, ты и должен быть в единственном числе. Иначе, представляешь, сколько бы получилось недоразумений, окажись у нас два твоих «я». Одно хочет одно, а второе — другое. Попробуй, угоди. И я, признаться, поначалу расстроился, увидев тебя и тут, и там, почти в одно и то же время». Ах, если бы он знал на самом деле о моем втором «я». Но он не знал этого, и тем не менее именно его рассуждения навели меня на ответ, за которым я приехал на остров. Озаренный разгадкой, я немедля кинулся к своему письменному столу. Так и есть. Посреди стола лежал лист бумаги, на котором было написано: «Все, ты попался. Теперь ты глубоко опозорен и больше не имеешь права меня упрекать, воспитывать. Переходи к нам хулиганам. Будем вместе сбивать с толка детей. А жаль бросать такое теплое место. Живи, не тужи. Но чего не пожалеешь для своего второго «я»? С приветом, Пыпин». Письмо было написано в кривь и в кось, но я сразу узнал эти каракули, бросился к окну и увидел за яркой границей острова темную фигурку, улепетывающую по белому льду в сторону материка Антарктиды. Только теперь мне открылись черные планы Пыпина, решившего соблазнить меня легкой, беспечной жизнью. По его замыслу, мне должно прийтись по душе такое существование, когда можно жить припеваючи, не работая и еще принимая при этом божеские почести. О, опытный хулиган все рассчитал очень точно. И тогда общество с презрением отвернется от своего кумира, который присваивает плоды чужого труда. Проникнув в замыслы своего врага, я ужаснулся и подумал, что, может, пока не поздно, нужно бежать из заманчивой ловушки, расставленной Пыпиным, и бросился к дверям. Я не успел на какую-то долю секунды. кабинете вошел один из старейшин племени и голосом шталмейстера торжественно объявил: «Покровитель, выйди на площадь, мы будем тебя боготворить». И с этой минуты наступили самые трудные дни в моей жизни. Наивняги поклонялись мне с утра до вечера. А когда на острове возникали новые дома и сады, они почему-то приписывали их появление моей особе. Я открещивался, горячо возражал, объяснял, что сижу сложа руки или праздно слоняюсь по коридорам и залам своего храма, держа над головой позолоченный нимб. «Мы знаем, ты очень скромный», — уважительно отвечали наивняги и приносили в жертву овцу, нанося ощутимый урон своему скотоводству. Но самое тяжелое испытание выпадало на мою долю по утрам, когда мне прямо в постель приносили кипы свежих газет со всего мира. Их аккуратно слал по почте кто-то, пожелавший остаться неизвестным. Я с горечью читал в светской хронике самые подробные описания пышных праздников, которые то и дело устраивались в мою честь. Некий таинственный корреспондент, прятавшийся за псевдонимом «Правдивый наблюдатель» и якобы аккредитованный при моем храме, не жалел цветистых эпитетов. Они повергали меня в отчаяние, но особенно страдала от них моя бедная беззащитная скромность. Она прямо таяла на глазах, и я понял, что если ее не спасти, мной непременно овладеет зазнайство. Но как это сделать? Где ты, моя пресловутая находчивость, воспетая в рассказах моих современников? Однажды я, полный печали, вышел на площадь, покорно готовясь принять новую порцию незаслуженных почестей, и, сам не зная зачем, произнес перед толпой туземцев: «Теперь у вас в изобилии фрукты и овощи, а было время, ваш остров лежал под толстым панцирем льда». «Но отчего лед растаял?» — спрашиваю я себя. «Небось, от горячей воды. Бурлила вода, кипела в глубинах, точно в котле. Но вот кто-то вывел ее на поверхность, и кипяток побежал по трубам, лед растопил и снега, отогрел плодородные почвы и воздух. Или, может, я ошибаюсь, и все было не так? Впрочем, мне уже все равно». Я безнадежно махнул рукой, подчеркивая свою обреченность. «Нет, ты, как всегда, прав», — возразил толстяк. «Кипяток побежал по трубам и отогрел плодородные почвы и воздух. Все было, как ты говоришь. А сделал это не кто-то, а один из твоих богоподобных предшественников. Когда-то мы сами пытались, да у нас ничего не вышло». Как утверждают мои биографы, люди, несомненно, честные, но введенные в заблуждение, будто бы как раз в этом месте данного приключения я блеснул удивительной проницательностью и, повернувшись к худому высокому наивняге, будто бы лукаво спросил: «Ага, сами пытались, а ну-ка расскажи, как это было?» «Не отрицаю, что было, то было», — так и спросил. Только мой взгляд обратился к худому совершенно случайно, а руководило мной вполне понятное в таком случае любопытство. До сих пор наивняги казались мне тунеядцами, живущими за счет чужого труда, а они, выходит, сами пытались работать. Худой замялся, смущенно потупил глаза и начал: «А было так!» Вспоминать стыдно, божественный. В общем, вышел я как-то из хижины ледяной на воздух, поглядел, и здесь лед кругом, а под ногами, думаю, небось, крутой кипяток. Вот бы вывести его на поверхность. Ка не получится у меня, силы не те, думаю. Взял я железный лом и на всякий случай ударил по толстому ледяному покрову. И, как следовало ожидать, ничего у меня не вышло. Только кусок льда откололся. Ну, я и ушел домой, стыдясь своего неумения. А что было потом? И тут будто бы я взглянул с далеко идущим умыслом на его соседа. Да о чем рассказывать, мудрейший? Вышел я и гляжу. Лежит отколотый кусок льда, и вроде панцирь под ним, то есть над горячей водой, уже чуточку тоньше. Вынес я лом и ударил в этом месте. Гляжу, еще откололся кусок, и всего-то. А до воды далеко, почти как и было. Я плюнул и ушел. Даже лом бросил в сердцах. Зря, думаю, только брался. Затем я узнал, что точно так поступил и третий, и сотый его товарищ. И каждый откалывал по куску льда. Ударил я, значит, ломом, и потекла горячая вода. «А что от этого толку?» — рассказывал 108-й. «Течет вода и тут же замерзает. Расстроился я и ушел. А я захотел отвести воду в трубу, да тоже ничего не вышло. И я ушел», — добавил 109-й, сокрушаясь. «А труба так и осталась торчать». 110-й приставил к трубе еще один ствол и тоже ушел. И вдруг я понял, что так сообща, только не зная об этом, наивняги пустили подземные воды в трубопровод и отогрели свой оледеневший остров. И точно так, еще не подозревая о своем сотрудничестве, они посадили сады, обеспечили себя плодами. Один бросил зерно и ушел, второй бросил зерно и ушел, четвертый, седьмой, десятый. «Странно», — задумчиво пробормотал я. «Почему вы до сих пор не определили свои координаты?» «Пробовали, пробовали, да ничего не вышло!» — закричали, замахали на меня руками наивняги. «Широту я рассчитал, а с долготой ничего не вышло», — признался молоденький белокурый туземец и чуть не заплакал от стыда за свою беспомощность. «А у меня наоборот. Есть долгота, а с широтой не выходит», — простодушно пожаловался румяный парень. «А вы сложите вместе вашу долготу и вашу широту, и будут полные координаты?» И я хитро улыбнулся. «Бог есть Бог!» — восхищенно развел руками румяный. «Я здесь ни при чем!» — запротестовал я. «Это начала оживать моя была притихшая скромность». «А кто же, если не вы? Ведь у нас ничего не вышло». «Это вы сделали сами, только вдвоем. И это создано вами». Я жестом обвел окружающий нас прекрасный ландшафт. «Все, все замечательное, что есть на острове, сотворено вашими руками». Толпа туземцев ахнула, а кто-то из них простонал. «Всемогущий, зачем ты смеешься над нами?» «Всезнающий, твои утверждения, прости, фантастичны!» — воскликнул толстяк. «Он задел меня за живое. Я еще никогда не ошибался». «Ладно», — сказал я, принимая вызов. «Сейчас вы убедитесь сами и прямо на глазах у себя построите замечательный дом». «Молодой человек», — я обратился к румяному наивняге, «вам бесспорно хочется построить огромный красивый дом, но вы не верите в свои силы. И все же возьмите кирпич, положите его в основание дома, который бы вам хотелось построить». Румяный пожал плечами, взял из груды строительного материала кирпич, положил в основание фундамента и, увидев, что осилить стройку одному невозможно, понурился и по привычке пошел было домой. «Нет уж, будьте добры, останьтесь. Только отойдите чуточку в сторону», — потребовал я. И предложил сделать то же самое белокурому наивняге. Тот уложил свой кирпич рядом с первым и, скрепив их раствором цемента, присоединился к румяному. Я посылал наивняк одного за другим на строительную площадку, и те, выполнив часть своей работы, присоединялись к освободившимся соплеменникам. К вечеру посреди площади действительно появился новый замечательный дом. Он рос у всех на глазах, и каждый воочию видел, как его дело продолжают товарищи. Наивняги изумленно взирали на свое детище. «Неужели мы сами построили такой огромный, такой красивый дом?» Но как теперь убедились в том, что можете обойтись и без богов, и других покровителей?» — спросил я, скромно торжествуя победу. «Ты так считаешь, всевидящий?» — спросил толстяк. «Ну, конечно. Ни один бог, ни один сверхъестественный человек не может тягаться с обычным смертным, если тот строит и сеет вместе с товарищами». «Пожалуй, ты прав», — согласился толстяк. «А что же будет с тобой, богоподобный? Ведь если это так, то ты нам отныне не нужен. Разумеется, мы можем оставить тебя, но только уже на общих основаниях». «Спасибо, но мое место на родном буксире Перепелкина. И вообще я не богоподобный, а простой и по-прежнему скромный юнга», сообщил я, обращаясь к наивнягам и ко всему введенному в заблуждение человечеству. И тотчас до моего слуха донесся знакомый густой гудок. К острову подходил мой буксир, который уже обогнул всю Антарктиду и приближался с другой стороны света. «И все же зачем ему понадобилось это? Выдавать себя за вас?» — спросила тоненькая черноокая миражанка. «Ах, Сария, неужели ты не понимаешь?» — укоризненно сказал старец. «Ведь...» «Минуточку, я сейчас объясню», — сказал я, вежливо вмешиваясь. Действуя как бы от моего имени, Пыпин хотел, чтобы я поверил, будто я на самом деле такой же плохой, как он, будто мы с ним одно плохое целое. И вновь глава седьмая, восстанавливающая справедливость и позволяющая миражанину довести рассказ до конца. «Ну, кажется, я прояснил все, что должен был прояснить, и ваш юный воспитанник может теперь уже беспрепятственно закончить свою интереснейшую историю», заверил я старца, приложив к сердцу ладонь. «Но если он не возражает, я могу за него это сделать сам», — предложил я, опасаясь, что из-за давности событий неопытный юноша может нечаянно испортить великолепный рассказ. «О, вы нам окажете честь», — обрадовался добрый миражанин. «Вы, говорят, отменный рассказчик. А, впрочем, мы только что убедились в этом сами. Верно, ребята?» Обе воспитательницы и все бывшие воспитанники сада подтвердили его слова. Кто горячими восклицаниями, кто красноречивым кивком головы. «Тогда слушайте, что было дальше», — произнес я, польщенный доверием этих милых людей. «Итак, вы уставились на него, стараясь понять, как этот юнга в одно и то же время очутился в двух разных местах. Первым, как и подобает, пришел в себя заведующий садом, то есть вы, почтенный аксакал, и бдительно воскликнул: „Дети, перед вами самозванец“. „А я виноват, что похож, да? Я виноват?“ — закричал хулиган, чуть не плача. „И потом, я чему вас учил? Ну, признавайтесь, разве вам не хочется шуметь? Не слушаться старших, а делать по-своему, да? Вот ты, садык, ведь ты не любишь рыбий жир, не так ли?“ «Так», — прошептал честный садык, — „да он прав, этот человек, и спать нам ужас как не хочется после обеда. Выходит, он хочет нам добра», — подумали вы, все остальные дети. «А вы, гражданин-педагог», — продолжал хулиган, осмелев, — «и вам ведь хочется иногда, ну, признайтесь. Говорите вы себе иногда: ничего с детьми не случится, если я часишко посплю и предоставлю детей себе. В конце концов, не так уж он вездесущ, хулиган этот Пыпин». «Я живой человек, имею право ошибаться», — ответил заведующий. «То есть вы, уважаемый, краснее». И тут ваш детский сад наполнился таким количеством легкомыслия, что стал легче воздуха и начал всплывать к верхним слоям атмосферы на манер поплавка. Вы все растерялись, не зная, что же произошло, и только Пыпин забегал, завопил: «Караул, помогите!» и в последний момент спрыгнул с кромки медленно поднимающегося оазиса в песок. Когда же вы пришли в себя, земля уже виднелась далеко внизу. Ваш сад висел над облаками. Молодые миражане потрясенно молчали, а старец, покачав головой, сказал: «Так вот в чем дело. Но как бы то ни было, вот уже четверть века наш сад парит в небесах, оторванный от остального мира. То есть над нами часто висят вертолеты, то ли с научной целью, то ли просто с группой туристов. Мы сигналим, просим помочь, но они, изучив и нас, и сад, сняв его на пленку и так, и этак, улетают прочь, как будто у нас не детский сад, а всего лишь явление природы. Мы долго не могли понять, почему добрые люди не торопятся с нашим спасением. Но однажды до нас донеслось слово «мираж». Его произнес один радиокомментатор, ведя передачу с борта самолета. Он так громко кричал в микрофон, что мы слышали каждое его слово. После этого мы лишились последней надежды на возвращение и, стыдно сказать, совсем упали духом. Ведь только подумать, сколько конфет и варенья могли бы мы за это время съесть, сколько фильмов увидеть, миллионы банок, тысячи кинокартин. То есть ели бы дети, но мне досталось немножко. Но, увы, и конфеты едят, и фильмы смотрят другие. И все это без нас. И еще раз только подумать, — вскричал заведующий с новой силой. И все это случилось из-за того, что кто-то решил избавиться от своего плохого «я», взял да спихнул его чужим людям. Пусть, мол, те повозятся с ним, а я, мол, зато буду сплошной хороший. Да, мы были слегка легкомысленны, но не больше других. И не будь этого Пыпина, кто знает, может, вот в эту минуту я и мои питомцы смотрели футбольный матч. Я покраснел от стыда, но никто этого не заметил, и старец, успокоившись, сказал: «Единственное утешение, вам, безусловно, в конце концов удалось победить этого хулигана личным примером, и тот, очевидно, служит пожарником или образцово водит такси». «Ах, если бы», — ответил я, невольно вздохнув, — «он до сих пор хулиганит». «Значит, это он пришел вместе с вами?» — спросил старец, пугаясь. «Увы», — честно признал я и тут же встрепенулся. «Но что-то долго Пыпина нет. Как бы он вновь не натворил беды». И тотчас снаружи раздался звон подфутболенной консервной банки, развязные крики и уличное пение. Мы выбежали из дворца и увидели Пыпина. Он сидел на верхушке кокосовой пальмы и следил за нами настороженным взглядом. Я забеспокоился и спросил: «Что с вами, Пыпин?» «Да вот, захотелось нарушить общественный порядок», — признался Пыпин. «А то уж такая тишь, что даже противно. Листья шелестят, птицы поют, журчит вода, понимаешь? Ну, я и не утерпел, нарушил и спрятался заодно. Вдруг вспомнят старое и взбучку дадут. И за то, и за это», — пояснил Пыпин, кивнув на сопровождавших меня миражан. «А что я сделал такого? Как Толик, так ничего. Ему можно и дыры в днище вертеть, и судно, понимаешь, на рифы. А я чуть что, и сразу Пыпин такой, Пыпин сякой», — сварливо сказал хулиган. Это было несправедливо. Я строго осуждал все проделки Толика Слонова. И все же я с укором сказал: «Стыдитесь, он мальчик, а вам уже за 60. Тем более, у него все впереди, а мне озоровать всего ничего осталось. Начнутся ревматизмы, подагры всякие», — возразил хулиган. И все же, помимо своей воли, конечно, он сделал доброе дело, напомнил о Толике. «Люди добрые», — спросил я миражан, — «вы не видели мальчика на воздушном шаре? Мальчика Толей зовут». «А как же? Того, что море не видел 4 года», — догадался старец. «Этот как раз недавно был. Вчера. Мы ему были очень рады. Еще бы. Первый человек с большой земли. Да только рисковое дело он тут же задумал. Давайте, — говорит, — на вашем острове устроим базу пиратов, и станем разбойничать на оживленных воздушных путях. И возвращаться, говорит, будем с богатой добычей, с запасами леденцов, которых всегда полно на пассажирских самолетах, и прекрасных дам среднего школьного возраста в полон возьмем. Мы, конечно, сказали, нам еще этого не хватало. Но он обиделся, сел в свою корзинку и улетел вон в ту сторону. «Ничего, — говорит, — я себе другое приключение найду». «Какой перспективный мальчишка! Я твердил это всегда!» — закричал сверху Пыпин. «В погоню за ним скорее! Ух, вместе мы натворим такое!» И скатился вниз по стволу. «Да-да, нам нельзя медлить!» «Я должен его остановить», — закричал я вслед за Пыпиным. Мы уже были готовы устремиться в погоню, и миражане, видя это, панически закричали. «А как же мы? Что же нам, пропадать?» Тут я и сам спохватился, вовремя вспомнил, что до сих пор не спас миражан, не помог им вернуться на землю. «А ну-ка», — сказал я, закатывая сгоряча рукава тельняшки, — «покажите мне ваш оазис». Привнывшие было миражане приободрились, повели меня по оазису. Пыпин потоптался на месте и побрел за нашей экскурсией. Не прошли мы и десятка шагов, как нам то и дело начали попадаться будто бы нечаянно спрятанные сигареты и спички. Неизвестный искуситель прикрыл их листочками пальмы, но так, чтобы часть приманки оставалась чуточку на виду, для соблазна. Я заметил, что сигареты вызывают у мужской половины миражан ужасное смущение, а некоторым из них прямо-таки приходилось бороться с собой и держать руки в карманах, чтобы они каким-нибудь образом не взяли сигарету. «Друзья», — произнес я с невольной улыбкой, — «желающие могут курить. Только не увлекайтесь, помните, небольшая доза никотина убивает лошадь». После этого я повернулся к Пыпину и сказал, «И какой был смысл искушать взрослых людей, которым и без того это позволено?» «По привычке», — буркнул Пыпин и почему-то надулся на меня. Мы обошли уже половину оазиса, заглядывая во все потаенные углы, но спасительная идея укрылась так ловко, что даже не было видно следов, которые бы указывали на ее присутствие. Тогда я решил не тратить время и силы на лишние поиски и действовать наверняка. «Скажите, почтеннейший, где находится самый последний квадратный сантиметр вашей территории?» Обратился я к старцу, собираясь ускорить поиски и хватая, как говорится, быка за рога. Тот прикинул в уме и уверенно сказал, «Я думаю, он расположен за хозяйственным складом, но поверьте мне, это не лучший уголок нашего детского сада. Я надеюсь, мы завершим нашу интереснейшую экскурсию как-нибудь там, на земле», — сказал я, тонко улыбнувшись. «А сейчас прошу отвезти меня на это место». Придя вместе с ними на самый последний сантиметр, я как бы завершил обход территории. «Все, я сдаюсь», — сказал я громко. После того, как игра в прятки закончилась, спасительная идея вышла ко мне во всей своей гениальной простоте. «Друзья», — обратился я к миражанам, — «раньше вы думали только о конфетах и кино. Подумайте теперь о чем-нибудь более весомом». «Вы имеете в виду весомые мысли?» — озаренно воскликнул старец. «Ну, конечно, мысли, наполненные значительным содержанием», — подтвердил я немедля. «Ну, если вы так считаете, если так верите, что ж, мы попробуем подумать так. Шут с ними, с конфетами и кино. Ну, не съели, ну, не поглядели. Мы лишили себя более важного. Ах, сколько можно было принести всем людям добра, не случись этой истории». Оазис дрогнул, качнулся под нашими ногами, но остался на месте. «Подумайте об этом еще раз», «Только поискренней, сердечней», — попросил я, очень волнуясь. Миражане подумали еще сердечней, и детсад под тяжестью нового философского мировоззрения начал опускаться к земле. «До свидания! До встречи внизу!» — кричали ликующие миражане, удаляясь вниз. И вот уже с нами поравнялись верхушки мохнатых пальм и скрылись под белыми облаками. А вскоре до нас долетел шорох песка. Это детсад прочно сел на свое прежнее место. «Ловко ты их!» — сказал хулиган с невольным восхищением. «Даже некоторая гордость берет. Как-никак, а мы с тобой половинки одного целого». «Пыпин, дорогой, наконец-то!» — обрадовался я и раскрыл свои братские объятия. «Но-но, не злоупотребляй моей минутной слабостью!» — охладил меня мой извечный противник. «Идем! И так столько времени прошло без всякого интереса!» Я собирался ответить ему достойно и, что главное, поучительно, но меня отвлек шум мотора. Над нами повис огромный пассажирский вертолет ярко-оранжевого цвета. В иллюминаторах торчали головы пассажиров, крайне расстроенных исчезновением заоблачного оазиса. И только одна из них, круглолицая, курносая школьница, безмятежно спала, прильнув щекой к теплому от солнца стеклу. Чутье подсказало мне, что спит она неспроста, что она каким-то образом еще появится на нашем пути. Пилот махнул рукой в досаде и повел машину в родной аэропорт. Перед моими глазами напоследок мелькнул иллюминатор со спящей девочкой, и мы тоже зашагали своей дорогой по следам Толика Слонова. «Курноса — это отличница, сразу видать. Жаль, что Толик ее не похитил», — посетовал Пыпин, оглядываясь на удаляющийся вертолет. «Да что в этом хорошего, Пыпин, в похищениях?» — спросил я с самым искренним удивлением. «Все мои современники, точно сговорившись, утверждают, будто я обладаю исключительно острым и проницательным умом. На самом деле это не так, и потому мне до сих пор не удалось раскрыть другой секрет старого хулигана. Почему? Но почему он считает плохое хорошим? Я потратил на эту отгадку все 50 лет своей бурной жизни. Мне казалось, что именно здесь и находится ключ к победе над Пыпиным. Но, увы, даже мой глубокий, если верить современникам, аналитический ум пока остается бессильным перед сокровенной тайной знаменитого хулигана». «Как что хорошего?» — воскликнул Пыпин, к счастью, не догадываясь о моей неудаче. «Разве плохо оставить класс без самой примерной ученицы? А что она и общественница, и учится на круглые пятерки, я в этом не сомневаюсь. Вдобавок ко всему, девчонка учится играть на фортепиано и посещает секцию спортивной гимнастики. Я таких опасных детей чую за версту и обхожу еще за 3 километра». Я порадовался за незнакомую отличницу и не без лукавого торжества подумал, что Пыпину и в голову не пришло, что эта девочка, наверное, еще ко всему помогает маме мыть посуду после обеда и гуляет с маленьким братом. Так, проводя время в дискуссиях на морально-этические темы, мы добрались до той точки неба, которая находилась как раз над центром Сахары. Здесь колея, оставленная воздушным шаром, пошла вниз и скрылась под облаками. Я и Пыпин тоже сходу хотели спуститься под горку, но не тут-то было. Каждый раз, когда мы ступали вниз, плотные слои атмосферы выталкивали нас наверх, потому что, избавившись от земного притяжения, наши тела стали легче воздуха. Я попытался растолковать недоумевающему Пыпину причину этого явления, но презиравший науки хулиган не поверил и, разбежавшись, прыгнул, собираясь пробить ногами всю толщу воздуха до самой земли. Но воздух, точно батут, прогнулся под Пыпиным и потом швырнул его к звездам. «Прощайте!» — завопил Пыпин, становясь с перепугу вежливым. Я успел схватить его за голую пятку, иначе бы мой спутник вышел на орбиту и стал новым спутником Земли. «Что же теперь делать?» — спросил Пыпин, когда я поставил его рядом с собой. «Я не могу же всю жизнь провитать в небесах, будто какой-нибудь, извиняюсь, ангел или мыслитель». Он представил себя в роли ангела с белыми крыльями, а потом в позе мыслителя. и, несмотря на наше незавидное положение, не удержался и хихикнул. А я с нечаянной завистью подумал о том, как легко живется иногда отрицательным героям. Пипин будет сидеть сейчас, сложа руки, а мне придется выдумывать способ, который позволит нам спуститься на землю. Положительный герой, и особенно такого ранга, как я, всегда должен взваливать всю ответственность на себя. «Что нужно сделать для того, чтобы вернуться на землю?» — спросил я себя вслух. «Все. Для этого ты должен сделать все. Ты втянул меня в эту затею? Ты меня и выпутывай!» — несправедливо обвинил меня Пипин. «И совсем я не втягивал вас. В мое путешествие вы напросились сами?» — напомнил я с мягким укором. «Знаю. И все же я буду бессовестно утверждать, что это ты, коварно и бессердечно, вынудил меня выпрыгнуть из сапог», — сварливо произнес Пипин. «И вообще, я больше не желаю оставаться на небесах и часа. Здесь нет ни кривых улиц, ни маленьких детей, на которых можно плохо влиять, потому что родители и школа уделяют им мало внимания. Так что шевели мозгами». Итак, чтобы вернуться на землю, мы должны каким-то образом вернуть себе вес, ответил я на свой же вопрос после недолгих раздумий. Пипин вдруг стукнул себя по лбу и закричал. «Да это же очень просто! Я сяду тебе на плечи, и ты под моей тяжестью сразу начнешь падать вниз, а вместе с тобой на земле окажусь и я. Только ты крепче держи меня за ноги». Я про себя с удовольствием отметил, что мое второе «я» не лишено ума. Ведь в самом деле каждый из нас был невесом только по отношению к самому себе. Но стоило бы одному из нас сесть на другого верхом, как тот другой сразу бы почувствовал на себе тяжесть. «Браво, Пипин!» — похвалил я. «И все же ваш план не лишен недостатков». «Да, у этого превосходного замысла был существенный изъян, иначе бы он, разумеется, еще раньше пришел в голову мне. Если бы Пипин сел на мою шею, мы бы камнем упали вниз с многокилометровой высоты. Когда я сказал об этом Пипину, он впал в неописуемое отчаяние». «Не расстраивайтесь», — сказал я ему. «Не теряйте напрасно драгоценное время. Пошарьте в своих карманах. Не завалялось ли в них что-нибудь из еды?» Пипин полез в карманы брюк и обнаружил на дне одного из них ломоть зачерствевшего хлеба. Я тоже сунул руку в карман и совершенно случайно нашел полную горсть кедровых орешков. «Я сам догадался, сам!» — крикнул вошедший в азарт Пипин и сунул было в рот ломоть целиком. Но я вовремя удержал его за руку и предупредил. «По кусочку, даже по одной крошке». Так, бросая в рот по крошке хлеба, по одному орешку и тем самым постепенно увеличивая вес, мы начали спускаться на поверхность земли. По моим расчетам, ломтя хлеба и горсти орехов, как раз только и хватало для того, чтобы достичь верхнего миллиметра земли, и случайная потеря даже одной крошки или ореха могла навеки лишить нас этой возможности. Поэтому я бдительно следил за тем, как Пипин расходует свой рацион. Мы опускались медленно, мягкими толчками, и Пипин то и дело заводил беседу о еде. По его словам, ему больше всего нравилась горбушка свежего, еще теплого хлеба или даже просто кусок хлеба, но при условии, если ешь его, бегая с приятелями по улице. Понимая, что эта скользкая тема может привести к беде, я переключал разговор на мультфильмы. И мне вроде бы удалось отвлечь внимание Пипина. От земли нас уже отделяло расстояние, для преодоления которого хватило бы даже мелкого недозревшего ореха или единственной крошки хлеба. По моим расчетам, именно такими резервами пищи мы и располагали к концу своего успешного спуска. Я извлек из кармана последний орех, и прежде чем положить его на зуб, весело сказал своему спутнику. «Итак, еще одно усилие. Что же вы медлите, Пипин?» Его поведение удивило меня. До этого хулиган то и дело спешил, и мне приходилось сдерживать его, иначе бы он тут же съел весь кусок. «Я не медлю», — уныло ответил Пыпин. «У меня не осталось ни одной крошки хлеба». «Не может быть!» — воскликнул я. «Все было рассчитано до 1/1000 грамма. А я, как вам известно, никогда не ошибаюсь». «Да ты-то мог рассчитывать все, что угодно. Да только я не утерпел и вместо одной крошки съел две», — рассказал Пыпин. «Я очень хочу есть, и у меня нет силы воли». «Несчастный! Вы могли разбиться!» — скричал я, хватаясь за голову. «Эта крошка должна была резко увеличить ваш вес. Неужели вы ничего не знаете о свободном падении тела?» «Даже представления не имею», — признался Пыпин, невольно гордясь своим невежеством. «Да и знать мне это вовсе ни к чему. Ведь не разбился я, не разбился!» — закричал он, стараясь меня посрамить. «Я рад, что вы живы и невредимы, и висите сейчас рядом со мной. Но вас спасло какое-то чудо», — сказал я, покачав головой, а про себя подумал, что, наверное, чудо всего-навсего состояло в том, что последняя крошка хлеба, которую Пыпин съел раньше времени, тоже не разбиралась в законах физики и потому не увеличила резко его вес. «Ну что же вы теперь будете делать, Пыпин?» — спросил я, прерывая его бурное торжество над наукой. «Я съем свой орех и окажусь на земле, а вы навсегда останетесь здесь. Ты не посмеешь бросить своего товарища по дороге. Тебе не позволит совесть. Если на то пошло, то этот орех ты должен пожертвовать мне». Надо же, за всю свою жизнь не прочитал ни одной книжки, а знает, как обязан вести себя положительный герой. Невольно удивился я. «Ну что ж, это к лучшему, когда мне удастся сделать его хорошим человеком, он уже будет знать, что если кто-то попал в беду, немедля спеши на помощь и не думай при этом о себе». «Вы правы, Пыпин. Этот орех придется пожертвовать вам. И, увы, принять удар судьбы на себя», — сказал я, протягивая орех. Пыпин поспешно разгрыз скорлупу и опустился на землю. «Привет, висельник!» — издевательски крикнул Пыпин, задрав подбородок с начесанной жесткой бородой. «Эх, Пыпин, Пыпин!» — ответил я с укором. «Пора бы усвоить родной язык. Слово «висельник» имеет другое значение». «Тьфу, как ты мне надоел! Хоть бы теперь! Да ну тебя!» Он возмущенно махнул рукой и зашагал прочь, увязая по щиколотку в горячем песке. «Одумайтесь, Пыпин, не мешайте детям духовно расти. Не сбивайте их с верной дороги!» — крикнул я ему вслед. Но Пыпин ушел, так и не откликнувшись на мой призыв, а я остался один-одинешенек в воздухе, метрах в 300 от земли. «Ну что ж», — подумал я, — «если у меня нет возможности продвинуться вниз даже на сантиметр, то шагать по горизонтали можно куда угодно». Я осмотрелся. Небо точно вымерло. Даже воздух и тот, казалось, специально поредел по такому случаю. Но мой зоркий глаз все же заметил вдалеке над горизонтом две тоненькие линии. Они трепетали, словно ниточки на ветру, сходясь в одной точке углом. Во мне всегда жил страстный естествоиспытатель. Боясь сгореть от любопытства, я немедля зашагал в сторону странных линий и вскоре обнаружил, что к геометрии они не имеют никакого отношения. Это был бесконечный караван крошечных птичек, летящих с севера на юг. Путь их, видимо, был долог и полон нелегких испытаний. Птички махали крыльями из последних сил и то и дело посматривали вниз, надеясь найти деревце или кустик, на который можно было бы присесть хотя бы на минутку и перевести дух. Но под ними лежали сплошные ровные пески. Я чувствовал, что мы в силах друг другу помочь, но совершенно не знал, каким именно образом. Ах, если бы у меня была хоть капля находчивости! И тут я увидел потерянную кем-то находчивость, лежащую в неглубокой воздушной ямке. Видимо, ее уронил какой-нибудь летчик, проносившийся по здешним небесам. Я поднял ее и она тотчас же подсказала единственное верное решение. Я вернул находку на место, зная, что хозяин непременно вернется за ней, придавил крупной градиной, чтобы ветром не унесло, и прикинулся кудрявой березой. Одна из птичек, заметив гостеприимное дерево, сейчас же уселась на мое левое плечо. Точнее, это было всего лишь мимолетное прикосновение, потому что, переведя дух, птичка тут же вернулась на свое место в строю. Но даже легкого касания ее лапок хватило для того, чтобы я под их давлением опустился на несколько сантиметров к земле. Вслед за первой птичкой на мое плечо присела вторая. Ее сменила третья, за ней отдохнула четвертая. Словом, крылатые страницы поочередно прикасались ко мне, и я опускался все ниже и ниже, постепенно приближаясь к земле. Но поскольку птицы присаживались только на ближнее к ним левое плечо, то мое тело с каждым разом кренилось на бок, и тем не менее оно медленно снижалось в пустыню Сахара. И когда последняя путешественница, передохнув, устремилась вслед за караваном, мой левый бок лежал на горячем песке. Я поднялся, помахал птицам рукой, попрощался с ними. Хорошие ребята. Пошли им, погода, теплую зимовку, побольше солнца и сытных личинок, вредных насекомых, конечно, таково было им мое доброе пожелание. А меня ждали новые заботы. Где-то в песках Сахары бедствовала исчезнувшая экспедиция майора Стэнли. Я понимал, что вместе с майором отправились исключительно отважные люди, готовые сразиться с Самумом, невыносимой жарой и ужасающей жаждой. Но эти мужественные люди никогда не имели дела с маленькими авантюристами и подстрекающими их матерыми уличными хулиганами. Я решил не мешкать и пошел, куда глаза глядят, потому что это был самый верный способ найти людей, затерявшихся где-то в бескрайних песках. Но я не сделал и трех шагов, как на меня жадно накинулись, притянули к земле. Это напала на мой след гравитация. Нашла и поспешно, пока я вновь не исчез, заключила в железные объятия. Ей было невдомек, что я только и ждал этого, опасаясь, как бы мое лишенное тяжести тело вдруг точно поплавок не поднялось в стратосферу.